Из этого числа в тот же период убыло. Передано немцам бывших военнопленных 42 492 человека, освобождено и отправлено в УССР и БССР 42 400 человек. Внимательный читатель уловит в тексте ряд несуразностей, вроде бывших польских граждан. Еще раз сможет задуматься, что стоит за графой «передано немцам бывших военнопленных», какова их судьба. Если мы не вели войну, то откуда военнопленные? Скажу также о других данных, которые проливают свет на многие спорные вопросы. В том же документе говорится, что к моменту заключения договора о дружбе между правительством Союза СССР и правительством Сикорского 30 июля 1941 года в тюрьмах, лагерях и местах ссылки содержалось 389 382 человека. Из них, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 года, амнистировано 389 041 человек. В 1942 году эвакуировано в Иран 119 865 человек с армией Андерса, 76 110 военнослужащих и 43 755 граждан. Сейчас в СССР осталось поляков 218 тысяч человек. Справка, предназначенная для Сталина, была подписана 2 ноября 1945 года. Есть ряд документов о возвращении практически всех поляков на родину. Чтобы сделать эту информацию полнее, приведу следующий документ. Товарищу Молотову В.М. на 20 октября в лагерях НКВД содержалось 27 010 польских граждан, арестованных и интернированных в 1944-45 годах на территории Польши в порядке очистки тыла действующей Красной Армии. Согласно указаниям товарища Сталина, из этого количества подлежит освобождению и возвращению в Польшу 12 289 человек, остальные до конца этого года. Останется некоторое количество арестованных за шпионаж, участие в диверсиях и так далее. 24 ноября 1945 года. Л. Берия. В десятках изученных мной документов о польских гражданах, оказавшихся по воле Сталина на территории СССР, нет никаких данных о точном количестве погибших и умерших. Все это старая общая боль, связанная с грубым нарушением Сталиным международного права и просто элементарных норм человечности. Но я забежал вперед. В последующие месяцы Сталин, перед лицом дальнейшей грозящей экспансии Германии на восток, принял ряд новых ответственных решений по политическому укреплению западных рубежей страны. В момент роковых колебаний, бороться ли дальше за договоренности с западными демократиями или пойти на сближение с фашистским дьяволом, не последнюю роль сыграли национальные и территориальные соображения. Напомню, Сталин был участником гражданской войны. Война с Польшей, которая официально никогда не объявлялась, началась в апреле 20 года походом Пилсудского на Киев, казалось, увенчается триумфом Красной Армии, которая 12 августа подошла к предместьям Варшавы. Но промедление с наращиванием наступательной мощи, отставание оперативных резервов привело к ее поражению. Как я уже отмечал, Сталин был к этому причастен, отказавшись подписать приказ о выделении из состава Юго-Западного фронта 12-й армии и 1-й конной армии. Сталин не забыл и о том, как он позже, похоже, заметал следы. Сделаю одно отступление. В январе 25 года генсек отдал распоряжение предоставить ему некоторые архивные дела Реввоенсовета Южного фронта, хранившиеся в киевском ГУП-архиве. Киев, ГУП-архив. Прошу подготовить архив Сталина, отобранный мною для сдачи к понедельнику 16 февраля 1925 года в 3 часа утра. Управделами ЦК Брезановский. Документы были переданы по акту сроком на 6 месяцев тому же Брезановскому. В описи более 40 документов. Переписка, распоряжения, секретные циркуляры, записи разговоров по прямому проводу, решения об арестах, доклады и так далее. Самое интересное начинается позже. Архив, доставленный Сталину, исчез. Через 6 месяцев Центр архив, Киевский ГУП архив, Гринберг, Адарацкий, Йотко и другие бомбардируют управление делами ЦК. Где архив? Тот же Брезановский, который ездил в Киев и лично получал архив, отписывается так. В центр архив. Управление делами секретариата ЦК при сём сообщает, что в архив ЦК никаких материалов не поступало. 24.10.25 года управ делами ЦК Брезановский.